Глава 7. Полковник Кравченко внимательно выслушал донесения своих подчиненных. «Полагаю, у вас и без меня намечен курс розыскных мероприятий», — заметил он. «Разумеется, Алексей Степанович», — кивнул Киселев. «Надо бы получше присмотреться к этой дамочке, женскому врачу, и узнать», — продолжил начальник его мысль, — «какая контора присутствовала при составлении завещания». «Это нам Мамонтов сказал», — включился в беседу Скворцов. «Частная нотариальная контора во главе с нотариусом Беленко Светланой Ивановной. Прохоров уже поехал к ней. Пусть потом обязательно доложит о результатах беседы», — Кравченко тяжело вздохнул. «Все думаю, если Клемма загубили, такой ум, такого титана науки». «К сожалению, преступники на это не смотрят», — вздохнул Павел. Петя Прохоров топтался под вывеской «Частная нотариальная контора», от души желая, чтобы нотариус оказалась молодой женщиной. С ними ему было легче находить общий язык, чем с пожилыми, хотя друзья и коллеги говорили, что возраст здесь не важен. Пожилая честная женщина, готовая помочь следствию, сама пойдет на контакт, в отличие от молодой преступницы. Но, как бы то ни было, Петя оставался при своем мнении. Открыв массивную дверь, парень оказался в просторном коридоре двухкомнатного офиса. «Вы к Светлане Ивановне?» — спросила его стоящая у окна с сигаретой симпатичная девушка. «Тогда вам налево». Светлана Ивановна Беленко оказалась красивой молодой блондинкой. Она недоуменно взглянула на удостоверение Прохорова. «Не понимаю, зачем я вам понадобилась. В моей деятельности до сих пор не было ничего противозаконного». «Скажите, это вы оформляли завещание Марии Ивановны Клемма?» — спросил Петр. «Я?» — улыбнулась женщина. «Представляете, давно мечтала увидеть ее, как говорится, вживую, и вот». «Знакомство произошло, правда, при печальных обстоятельствах». «В каком состоянии была Клемма при оформлении завещания?» — поинтересовался оперативник. «Естественно, в нормальном», — хорошенькая личика исказила гримаса недоумения. «Иначе бы я ничего не стала оформлять». «Вы бы не могли припомнить, что она говорила?» Петя видел, как его собеседница снова поморщилась. «Боже мой, да обычные для такой процедуры слова», — махнула рукой Беленко. «Дескать, ей предстоит серьезная операция, после которой понадобится постоянный и квалифицированный уход. Мол, уход этот будет осуществлять Эльвира Борисовна Белозерова, студентка медицинского института, дочь ее лечащего врача, за что, грубо говоря, и получит квартиру. Поверьте, я оформила сотни разного рода завещаний, и в данном документе не было ничего необычного». «Можно взглянуть на документ?» — попросила Петр. «Конечно», — Светлана Ивановна открыла шкаф, несколько секунд перебирала папки и, наконец, достала нужную. «Вот, пожалуйста». Прохоров внимательно прочитал документ. «Да, на первый взгляд в нем не было ничего странного. Впрочем, странным тут могло быть только одно, то, что ему сейчас никак не разглядеть». «Я забираю его у вас», — сказал он. «Вот постановление об изъятии». Беленко побледнела. «Я что-то сделала не так?» «Вам скажут об этом чуть позже», — заверил ее оперативник.